Севериана вымыть голову и причесаться. Дорогу надо расширить и заасфальтировать, дорогой. Сколько в ней километров, братец? До Сальвадора, столицы штата? Нет. Какова длина последнего отрезка? 48 километров. Не может быть, обратилась к Асканио мисс Венера. Там больше 100. Я отбила зад. Она коснулась рукой космических ягодиц. О, простонал Оснар, но если кто-то и услышал его, не показал вида. Вероятно, столько, дорогой, каких-нибудь 50 километров. Заасфальтировать можно мгновенно. Отель, отремонтированное шоссе. Мечта развивается, сердце у Асканио замирает. Скажите мне, братец, где достать лодку, чтобы спуститься по реке до побережья? Как оно называется? Мангесеко. Так-так, можно ли нанять лодку? Ну что ж, есть моторка у Элиэзера. Он, правда, не сдает ее в аренду, но я поговорю с ним, попрошу отвезти вас. Он понимающий человек. Я хорошо заплачу. Асканио торопливо отправляется на поиски Элиэзера. Того еще надо убедить, понимающий ли человек Элиэзер, дело спорное. Но Асканио пользуется у него авторитетом. Он ничего не скажет ему относительно отелей и асфальта. Элиэзер может счесть такие планы серьезной угрозой своим законным интересам. Асканио же понял, сюда забрели не просто случайные путники. Гость-предприниматель изучает возможность вложить крупные средства, чтобы сделать Агресте заманчивым туристским центром. Такой проект не раз обсуждался в почтово-телеграфном агентстве. «Недостает инфраструктур», — говорила Дона Кармазина. «Нужен человек с деньгами, который бы занялся всем. У муниципалитета нет условий», — дополнял Асканио. «Теперь, по-видимому, денег будет в избытке». Молча, не зная, о чем говорить, Оснар и Сео Мануэл с глупым видом улыбаются чужеземцам. Вскоре появляется Аминтес, оторвавшийся от концерта «Роллинг Стоунс». Королева планеты Венера окидывает всех троих поочередно взглядом и улыбается каждому. У Оснара едва не перехватило дыхание. Асканио возвращается вовремя. Элиэзер направился к гавани, где причалена его лодка. «Спасибо. Пойдем, красавица. У нас мало времени». «На скольких же языках?» — говорят в космосе. Оснар путается даже в родном португальском. Марсианин протягивает руку, а Минтос все еще чувствует себя не в своей тарелке. «Машину лучше оставить на площади. Пройдемте к моторке пешком. Дорога плохая, я вас провожу». Их провожают все, даже Сео Мануэл, покинувший бар. «Как вы любезны!» — благодарит мисс Венера со вздохом. По дороге Асканио пытается найти подтверждение своим догадкам. «Скажите, сеньор, вы собираетесь обосноваться здесь?» «Как знать, все зависит от обследования. Возможно. А отель? Можно использовать минеральную воду, лучше ее нет. Отель? Непременно понадобится. Вода? Возможно. Но это уже дело второе. Дополнительная, так сказать, возможность капиталовложения. Стоит подумать об этом». Они дошли до гавани. «Честолюбивые проекты», — думает Асканио. «Размах, явно крупное туристское предприятие. Необычайные существа садятся в лодку. Элиэзер за рулем. Еще раз мерси. Чао!» — чужеземец делает прощальный жест. «Асканио Триндадо, секретарь префектуры, к вашим услугам». «Секретарь префектуры? А кто же префект?» «Доктор Мауритонио Дантас. Он болен, я отвечаю за дела. Можете говорить со мной по всем вопросам». «Окей. Несомненно, поговорим скоро и о многом». Лодка отплывает. Рыжая грива с платиновой пряди посылает воздушный поцелуй. Элиэзер не перестает хмуриться, а Асканио Триндадо улыбается. «Все это похоже на сон. Наконец-то свершилось». Скопление людей на площади увеличивается, машину окружает толпа. «Посмотрите на шины! До чего же массивны! Какая красота! Вы слышали гудок? Ведь он сыграл первые такты Сидаде Мировильоза.